Легенда, которую мне приходилось читать и слышать от знакомых. Кстати, припоминаю следующий случай. Как-то расспрашивая меня о моем преподавателе стенографии Ольхине, Федор Михайлович сказал: «Какой это угрюмый человек!» Я рассмеялась. «Ну, представь себе, что сказал мне Павел Матвеевич после свидания с тобой. Предлагаю вам работу у писателя Достоевского. Только не знаю, как вы с ним сойдетесь. Он мне показался таким мрачным, таким угрюмым человеком. И вот ты теперь высказываешь точно такое же о нем мнение. На самом деле вы оба вовсе не мрачны и не угрюмы, а лишь кажетесь такими». «Что же ты отвечала тогда Ольхину?» – полюбопытствовал Федор Михайлович. «Я сказала: зачем мне сходиться с Достоевским? Я постараюсь как можно лучше исполнить его работу, а самого Достоевского я до того уважаю, что даже боюсь». И вот, несмотря на предсказания Ольхина, мы с тобою сошлись, и сошлись на всю жизнь. Не правда ли, милая моя Анечка? – спросил Федор Михайлович, ласково на меня поглядывая. Но если Федор Михайлович приезжал к нам в добром настроении, то и я была весела, шаловлива и болтлива. Голос мой звенел, как колокольчик, я заливалась веселым смехом от всякого пустяка, и тогда Федор Михайлович всплескивал руками и с комическим ужасом восклицал: «Ну что я буду делать с таким ребенком, скажи, пожалуйста? И куда девалась та строгая, почти суровая Анна Григорьевна, которая приходила ко мне стенографировать? Решительно, мне ее подменили». Я тотчас принимала важную осанку и начинала говорить с ним наставительным тоном. Дело кончалось общим смехом. Впрочем, я не всегда была весела. Я бывала очень недовольна, когда Федор Михайлович принимал на себя роль молодящегося старичка. Он мог целыми часами говорить словами и мыслями своего героя, старого князя из «Дядюшкина сна». Высказывал он чрезвычайно оригинальные и неожиданные мысли, говорил весело и талантливо, но меня эти рассказы в тоне молодящегося, но никуда не годного старичка всегда коробили, и я переводила разговор на что-либо другое. О чем только не переговорили мы в эти счастливые 3 месяца. Я подробно расспрашивала Федора Михайловича о его детстве, юности, об инженерном училище, о политической деятельности, о ссылке в Сибирь, о возвращении. «Мне хочется знать все о тебе», — говорила я, — «ясно видеть твое прошлое, понять всю твою душу». Федор Михайлович охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери. Он особенно любил старшего брата Мишу и старшую сестру Вареньку. Младшие братья и сестры не оставили в нем сильного впечатления. Я расспрашивала Федора Михайловича о его увлечениях, и мне показалось странным, что, судя по его воспоминаниям, у него в молодости не было серьезной горячей любви к какой-нибудь женщине. Объясняю это тем, что он слишком рано начал жить умственной жизнью. Творчество всецело поглотило его, а потому личная жизнь отошла на второй план. Затем он всеми помыслами ушел в политическую историю, за которую так жестоко поплатился. Я пробовала расспрашивать его об умершей жене, но он не любил о ней вспоминать. Любопытно, что и в дальнейшей нашей супружеской жизни Федор Михайлович никогда не говорил о Марии Дмитриевне, за исключением одного случая в Женеве, о котором расскажу в свое время. Несравненно охотнее вспоминал он о своей невесте Корвин Круковской. На мой вопрос, почему разошлась их свадьба, Федор Михайлович отвечал: «Анна Васильевна – одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств, но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива». Федор Михайлович всю остальную жизнь сохранял самые добрые отношения с Анной Васильевной и считал ее своим верным другом. Когда 6 лет спустя после свадьбы я познакомилась с Анной Васильевной, то мы подружились и искренне полюбили друг друга. Слова Федора Михайловича о ее выдающемся уме, добром сердце и высоких нравственных качествах оказались вполне справедливыми. Но не менее справедливо было его убеждение в том, что навряд ли они могли бы быть счастливыми вместе.